Одна извилина ищет другую, чтобы родить мысль. Большой секрет номер два. Среднестатистический умник может удерживать в памяти одновременно максимум 2-3 темы в течение нескольких минут. Потом его извилины объявляют суверенитет, то есть полную независимость друг от друга. Буду, а на самом деле и между прочим давно уже начал, вести сразу от 5 до 24 тем. Начинаю что-то и раз, перепрыгиваю на другое. Оттуда на третье. Начинаю снова, раз, перепрыгиваю, раз, обратно. Раз туда, раз сюда. Чтобы ваши мысли бегали, прыгали, скакали, как Фигаро там, Сидоро тут. Вы уже заметили, сколько тем мы уже начали? Это только одна из специальных форм ускоренной передачи информации. При этом обязательное условие. Ни одна из тем не должна быть закончена. Приканчивать их должны вы в своей головушке. Опять обращаюсь к литераторам-пираторам, которые штампуют свои книги от моего имени. Это тоже только один из крохотных способов подготовки внимания читателя к ускоренному обучению. Сами знаете, от одной подготовки дети не рождаются. Начнем новую тему. Итак, от 5 до 24 тем должен вести одновременно, перепрыгивать с одной на другую и... Вы не понимаете, о чем идет речь? Пока нет, да? Но это же просто чудесно. Чмок-чмок. Значит, первое короткое замыкание у вас уже произошло. Иногда специально, как бы случайно, буду сам себе противоречить. Зачем? Чтобы ваш большой мусорный бочоночек, извините, черепная коробка, заполненная знаниями высшей школы, постепенно, по восходящей, впадала в состояние перестояния. Чтоб ваши мысли, наконец, собрались вместе, как лебедь, рак и кто-то третий. Потому что у завзятых умников, вроде вас, все должно быть как у всех. Все по правилам, все по полочкам. И чтоб обязательно прилагалась инструкция, руководство, предписание и наставление. Мозгов-то нет. Одна дама выиграла суд с фирмой, которая не написала в инструкции по применению микроволновой печки, что в ней нельзя сушить кота. Вы думаете, что это юмор? Шутка? Оказалось, реальный случай. А наука говорит, что женщины умнее мужчин. Что же получается, мужики? Истина всегда парадоксальна. Только истинные дураки догадываются, что истина не там, где все ищут, глядя друг на друга и вытаращив глаза. По ходу наших с вами занятий доведу вас до такого состояния, что вы время от времени будете раздуваться от возмущения. В нужный момент установлю вам шило из нержавеющей стали, автоматически срабатывающее в нужное время в нужное место. Именно в этот момент, момент перехода настроения из одного эмоционального состояния в другое или противоположное, от агрессии к покою, от раздражения к умиротворению, от возмущения к перевозмущению, любая приходящая информация поступает в долговременную память и сохраняется навечно. Ты понял, придурок? То есть многоуважаемый коллега. И когда в следующий раз вы почувствуете внутреннее состояние слабости, с диареей ничего общего не имеет, в вас проснется великая личность, сочетающие в себе железную собранность, яркость сознания, поганную пунктуальность. Дальше можете сами продолжать, и продолжать, и продолжать. И вырвется на волю, как снежная лавина, сметая все ваши ню-ню и сю-сю, и автоматически начнется отторжение негативной информации. Что за негативная информация? Это ваши мысли о том, что вы дохляк, слабак, бедолага, несчастный горемыка, неудачник, безвольный. Продолжайте добавлять свои достижения на этом поприще. Например, что вы скопили еще не все миллиарды долларов. Ну, в общем, что вы такой-сякой. Что вы, одним словом, поступаете как коллективный анонист в обществе частных мазохистов. То есть поступаете как все. Вот это я должен у вас ампутировать, оттяпать, обрезать, одним словом, кастрировать вас навсегда. И потом еще вставить клизму в то место и промыть у вас недостойное мнение о себе и комплекс неполноценности. Навсегда. Слышите? Навсегда. Потому что наша с вами общая цель – заставить вас сделать то, чего вы сами ждете, желаете, жаждете во имя добра, во имя света, во имя счастья ваших близких, если Бог даст, то и других людей. На этом, наконец-то, позвольте завершить мой нудный доклад о технике форсированного натаскивания, по ходу которого приходилось то и дело отправлять вас, вы уже знаете куда. Поехали!